Глава восьмая. Когда ягненок снял седьмую печать, на небесах на полчаса наступило молчание. Я увидел семь ангелов, стоящих перед Всевышним. Им были даны семь труб. Потом подошел еще один ангел и встал рядом с жертвенником. Он держал золотой сосуд для возжигания благовоний, и ему было дано много душистого состава, чтобы он мог возложить его вместе с молитвами всего святого народа Всевышнего на золотой жертвенник, что стоит перед троном. Дым от ароматического состава вместе с молитвами святого народа поднялся от жертвенника, перед которым стоял ангел, к Всевышнему. Затем ангел взял сосуд для возжигания благовоний, наполнил его огнем с жертвенника и бросил на землю. Тогда на земле случились громы, крики, молнии и землетрясения. Семь ангелов, у которых были трубы, приготовились трубить. Первый ангел затрубил. И на землю пролились град и огонь, смешанные с кровью. Третья часть земли сгорела, и третья часть деревьев сгорела, и вся зеленая трава сгорела. Затрубил второй ангел, и нечто наподобие огромной, горящей горы упало в море, и третья часть моря превратилась в кровь. Третья часть всего живущего в море умерла. И третья часть всех судов погибла. Затрубил третий ангел. И с неба на третью часть рек и водных источников упала горящая, как факел, огромная звезда. Эта звезда называется полынь. Третья часть воды стала горькой, как полынь. И от этой горькой воды погибло много людей. Затрубил четвертый ангел. И были поражены третья часть солнца, третья часть луны и третья часть звезд. Они вдруг потемнели, и третья часть дня, как и третья часть ночи, были лишены света. Потом я увидел и услышал орла, летящего посреди неба. Он громко кричал: «Горе! Жителям земли от звуков труб остальных трех ангелов, которые должны протрубить».